Глава 45. Герман. «Как вы проникли в квартиру?» — спрашиваю у хмурого пожилого мужчины, который сидит сейчас в моем любимом кресле. «Это оказалось не так уж сложно. Полагаю, воскреснуть спустя 5 лет было сложнее», — усмехается гость. «Даже так?» — присматриваюсь к нему. Полностью седая голова, такие же белые усы и борода, словно в тон белоснежная рубашка и простой фабричный костюм серо-синего цвета. Все скромное и аккуратное, как это бывает у министерских работников или переодетых в гражданку военных. Вживую Катин отец совсем не похож на свои фото. На снимках он выглядит уставшим и больным стариком, доживающим последние дни пенсионером. Вживую — это скорее повидавший жизнь вожак стаи, уже не главный боец, но еще не обуза. «За мной следят», — я сажусь напротив. «Если вас засекут, проблемы будут у всех». «Не только ты умеешь работать незаметно». «Признаю, на ваш счет у меня не было ни единого подозрения». «Тогда 1-1. Ты своим воскрешением тоже подкинул нехилую задачку?» «Так получилось. Наш общий знакомый сделал все, чтобы я исчез навсегда». «Жаль, он не доделал до конца то, что собирался». Прокурор недовольно цокает языком и поглядывает на часы. «Решили добить?» — поднимая руки. У него наверняка есть табельное оружие. А уж знаний, как грамотно обставить мою смерть, больше, чем у любого серийного убийцы. Одно только незаметное проникновение в квартиру чего стоит. И все же я не верю, что прокурор явился по мою душу. «Ты путаешь меня с дружками твоего папаши. Если я решу с тобой разделаться, упеку за решетку лет на 20, чтобы моя дочка забыла, кто ты такой, а внук так и не узнал, кто его папаша». Отличный расклад. «Все продумано, у каждого своя роль», — аплодирую. «Один вопрос. Вам комплекс бога по ночам спать не мешает?» «За языком следи, щенок», — оскаливается прокурор. «Тогда еще вопрос. Мне плевать на его угрозы. Раз уже решил выяснить отношения, пусть терпит отдачу». «За дочку 5 лет назад вы также все решили? Легко было отправить ее в Питер, чтобы легла под незнакомого мужика и зачала от него ребенка?» «Да ты...» Провокация срабатывает. Прокурор срывается с места и хватает меня за грудки. «Она ведь совсем девчонкой была!» Я и не думаю сдавать назад. В желудке убойная порция обезбола, так что переживу даже самые жаркие объятия от будущего родственника. «Ты ни хрена не знаешь о той ситуации!» — сипит сквозь зубы прокурор. «Ты и близко не представляешь, через что мы прошли!» «Я отлично знаю, через что прошла она. Приятного было мало. Сукин сын!» Квадратный кулак летит мне в солнечное сплетение. Я быстро блокирую его и тут же смещаюсь влево. «А сейчас, из-за вашей связи, она каждый день на грани. Без всякой жалости я добиваю своего противника. Ублюдок Мансуров следит за каждым ее вздохом. Любая ошибка может стоить вам дочери, а Роберту — матери». Вываливаю эту истину прямо в лицо прокурора и замечаю, как его левое веко начинает дергаться. «Если бы я мог вытащить их иначе, если бы у меня была хоть какая-то возможность забрать свою девочку и малыша!» Не моргая, хрипло произносит он. Это почти точь-в-точь мои слова Кати. Тоже отчаяние и бессильная злоба. Однако между нами огромная разница. В отличие от меня, Катин отец всегда думал не только о ребенке. Он боролся за двоих. «Вы упечете эту мразь за решетку, накроете их всех!» Настал мой черед устанавливать правила, но при условии. Ни вы, ни ваши подчиненные не будут мешать мне работать. Никаких палок в колеса, никаких сюрпризов. Немного ли ты на себя берешь? Все действия должны быть согласованы с моим братом. Именно Егор отвечает за официальную часть операции. Лавры и звездочки потом сможете забрать себе. Он уступит. Я понимаю, что бью слишком жестко. Старик, возможно, и не заслуживает такого. В конце концов, он не сдался. Но сейчас мне до сиреневой звезды любая мораль. Мы не сможем рулить вдвоем. Управлять процессом может лишь один. И фиг я позволю кому-то другому решать за меня, как быть. «Хочешь забрать их у меня?» Взгляд прокурора леденеет. «Заберу». Не колебясь, на душе спокойно, словно давно все решил и сделал Катю своей. «Чтобы мой внук стал наследником империи твоего папаши?» Зло усмехается. «Он сам определится, кем ему быть, как и Катя. Моя девочка уже выбрала, Прокурор застегивает пуговицы на пиджаке и, не прощаясь, идет к выходу. «Я ее не отпущу», — кидаю ему в спину. «Не нужна будет никакая программа защиты свидетелей. Мы возьмем ее мужа». Мой гость выходит в коридор. «А дальше я тебе ничего не должен». Дверь захлопывается с глухим стуком, как точка или приговор.